Чужак из ниоткуда 4. Глава 1. Но сначала на Кубу. Военный госпиталь имени Бурденко. Хорошо быть героем Советского Союза. Медаль «Золотая звезда», которую ты обязан носить на левой стороне груди, открывает тебе все двери лучше всяких краснокожих удостоверений. КСИФ, как говорили в народе, любящим использовать словечки из воровской фени. Уже после того, как попытка государственного переворота провалилась, я разговаривал с капитаном Громовым. Тем самым, подразделение которого захватило дачу Брежнева вместе с генеральным секретарем и его супругой и быстро перешло на сторону законной власти при нашем с майором Тимченко горячем участии. «Звезда героя на твоей груди, она решила», — сказал он. «Я еще подумал, что не может герой Советского Союза быть неправ». «Да ладно», — не поверил я, — «а не танковая рота с ротой мотострелков, и это только то, что ты видел, капитан. На самом деле нас было больше. Два батальона. Я знаю», — кивнул он. «Против двух батальонов нам было не устоять, врать не буду, тем более танки. Но упрись я рогом, а вы начни штурм, и были бы серьезные потери. При этом не факт, что Леонид Ильич с Викторией Петровной остались бы в живых. Так, так, пришлось мне согласиться. Вот, и тут, твоя звезда героя легла на весы. Она решила», — повторил он. Я ему поверил. Даже ауру не проверял, и так было видно, что правду говорит. Если раньше у меня были сомнения по поводу ношения этой высокой награды, и я не всегда ее надевал, то теперь сомнения исчезли, и золотая звезда героя прочно заняла место на левой стороне моего пиджака. Не снял я ее и во время командировки в Пуэрто-Рико. А зачем? Пусть видит, кто к ним пожаловал. Они, конечно, и так знают, но все-таки. 10 августа 1973 года я с группой товарищей прибыл в Пуэрто-Рико. Дорога оказалась непростой. Дело даже не в том, что между Москвой и этой страной, находящейся под протекторатом США и фактически полностью от них зависящей, не существовало прямого авиасообщения. Нет, просто, как часто бывает в подобных случаях, когда тебе чего-то очень хочется, судьба начинает выкидывать кренделя, мешающие это что-то получить. В данном конкретном случае в роли кренделя выступил неудавшийся путч с последующими неизбежными переменами в стране. Судите сами. Начало путча, ночь с воскресенья на понедельник, 6 августа. Окончание, вторая половина этого же понедельника, после которого я раз и навсегда убедился в истинности русского советского присловия, что понедельник – день тяжелый. Еще какой, иного раздавит, и фамилии не спросит. Ну вот, а в пятницу, 10 августа, я обещал быть в Аресибо, в обсерватории, и обещание это было такого рода, что нарушить его лично для меня не представлялось возможным. Хорошо, Леонид Ильич поддержал мою командировку, хотя я опасался, что он передумает и заявит, что в столь трудный час для страны, я обязан быть рядом и помогать ему решать важнейшие вопросы, связанные с реорганизацией советской власти на всех уровнях, поскольку было ясно, что власть, допустившая подобный сбой в такой реорганизации, нуждается давно. Однако я переоценил свою незаменимость в данном вопросе. Такой опытный и старый политический волк, каким являлся генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза, явно хорошо знал, что ему делать и в моих советах особо не нуждался. «Очень удачно, что тебе нужно в Пуэрто-Рико», — заявил он утром во вторник, 7 августа, когда мы, чуть придя в себя после вчерашнего, обсуждали дальнейшие действия. «Полетишь через Гавану». «Через Гавану?» — удивился я. «Зачем?» «Затем, что Куба — друг и союзник. Наш непотопляемый авианосец под боком США, как любят выражаться газетчики». Фидель уже звонил, очень беспокоился, что у нас тут происходит. Даже помощь предлагал. Хе-хе, военную. Спасибо ему, конечно, но мы и сами справились. Вот ты ему и расскажешь, как справились, лично. Я, помилуйте, Леонид Ильич, на то дипломаты имеются, имеются. Но в данном случае нужен ты. Почему? Потому что Фидель давно хочет с тобой познакомиться, просто я раньше тебе не говорил, а тут такой случай. Зачем я ему? Думаю, он чувствует, что ты особенный. Рыбак рыбака, как говорится. Я задумался. В словах Леонида Ильича был резон. Руководитель острова Свободы, команданте Фиделя Кастро можно было назвать кем угодно, но только необычным человеком. В памяти Сережи Ермолова нашлось воспоминание о том, как то ли поздней весной, то ли летом 1964 года он, еще маленький, познакомился со знаменитыми кубинскими революционерами Барбудос, как их называли советские газеты. Сестры Ленки еще на свете не было, а семья Ермоловых жила в Москве, в офицерском общежитии на улице Красноказарменной, в Лефортово. Папа учился в Академии бронетанковых войск, мама преподавала там же русский язык и литературу, а он, Сережа, еще даже в школу не ходил. Молодые кубинские военные тоже учились в академии, жили в общежитии, и Сережа помнил ощущение силы и веселого задора, которое исходило от этих улыбчивых бородатых парней. Им, московским пацанам, детям их советских товарищей танкистов, Барбуда с радостью дарили значки, марки и никогда не жалели конфет. А недавно мне попалась отличная книжка из серии «Жизнь замечательных людей», назвалась она «Эрнесто Че Гевара» и рассказывала о самом знаменитом революционере мира, Че Геваре или просто Че, соратнике Фиделя. Признаюсь, книга произвела на меня впечатление. Мне нравились такие люди, идущие навстречу смертельной опасности ради своих идеалов и увлекающие за собой других. Пассионарии, как называл их Лев Гумилев. Еще бы, помнится, заметил по этому поводу Петров. Специалист писал, наш человек, разведчик, и, Лаврецкий, вспомнил я фамилию на обложке, это псевдоним. На самом деле книгу написал Иосиф Григулевич. Сейчас-то он больше ученый, этнограф, но когда-то, Петров прищелкнул языком, герой гражданской войны в Испании, между прочим, и не только, с Че Геварой лично был знаком. Все это промелькнуло в моей голове со скоростью космического истребителя «Охотник -42М», который некогда пилотировал Ким Раргели. «Что ж», — ответил я Леониду Ильичу, — «раз такое дело, я тоже не прочь с ним познакомиться». «Но это еще не все», — сказал Брежнев с довольным выражением лица. «Ага», — сказал я, — «мне было знакомо это выражение. Оно означало, что, скорее всего, руководителю Советского Союза доложили о каком-то новом качественном прорыве». Помнится, похожее выражение гуляло по лицу генерального секретаря, когда Поповичу и Артюхину удалось спасти станцию «Салют-2», а затем, почти сразу, начался промышленный выпуск первых антигравов, а также электромоторов, генераторов, электромагнитов и прочей электротехнической продукции со сверхпроводящей обмоткой. Так оно и оказалось. «Антонов позвонил», — сказал Брежнев. «Прямо с утра. Олег Константинович», — уточнил я. «У нас есть другой Антонов один, который может позвонить лично мне», — усмехнулся Брежнев. «Я даже подобрался, уже догадываясь, что мне сейчас сообщат. Наш Антей-2 прошел все положенные испытания с твоим антигравом», — торжественно произнес Леонид Ильич. «И подробности сам выяснишь, если захочешь, но я запомнил одно. Теперь Антей способен при максимальной нагрузке обогнуть земной шар на одной заправке. На самом деле должно быть больше», — заметил я небрежно. «Антонов просто не хочет вас слишком сильно обнадеживать». «Он так и сказал», — хмыкнул Брежнев. «Если на максимальных режимах, больше, но лучше не рисковать. Там все дело в массе», — сказал я. «Масса и вес — разные вещи», — сказал Леонид Ильич. «Не морочь мне голову, я помню. В общем, раз такое дело, мы решили отправить тебя на Кубу на этом Антее, с подарками братскому кубинскому народу и лично Фиделю. Показательный рейс, понимаешь, сигнал всему свободному миру, мать его». И Леонид Ильич неожиданно и весело продемонстрировал хулиганский нецензурный жест, известный любому русскому человеку. «Что ж тут не понять», — кивнул я, улыбаясь. «Кстати, насчет подарков Фиделю. Леонид Ильич, раз пошла такая пьянка, может, подарим товарищу Фиделю Кастро первый личный гравилет, 8-местный? Я перед каникулами как раз узнавал, там испытания вовсю шли. Может быть, и закончились уже». «А что?» – после недолгого раздумья согласился Брежнев, который после вчерашней победы был явно в приподнятом настроении. «Давай, сколько он весит, немного же. Ерунду он весит для Антея, Леонид Ильич. Больше скажу, я воодушевился. Мы можем на нем из Гаваны в Сан-Хуан полететь. Между Кубой и Пуэрто-Рико, насколько я знаю, авиасообщения нет. Регулярного, во всяком случае. А тут, мы на гравилете. Как вы говорите, показательный полет. Сначала Антей, который способен беспосадочно земной шарик обогнуть, и еще топливо останется. И тут же, на закуску, гравилет. Взлетный вес 8,5 тонн. Собственный 1500 килограмм. Практически бесшумный. Новейший электродвигатель со сверхпроводящей обмоткой. Стандартный антиграф. Надежный и безотказный, как автомат Калашникова. Заряда литий-ионной аккумуляторной батареи хватает на 20 часов полета, что при крейсерской скорости 450 км в час дает нам дальность в 9000 км. Тихо, тихо, приподнял ладонь Леонид Ильич, разбежался. Ты прямо как Антонов, готов мне все ТТХ выложить новой техники. Сыпишь, как горох из мешка, а голова у меня не резиновая, между прочим. Это все ты Фиделю расскажешь, если ему интересно будет, а мне лучше скажи, сколько тебе времени надо, чтобы с этим гравилетом разобраться. Потому что Антей готов будет лететь на Кубу уже завтра. Значит, до завтра и разберусь, сказал я, хотя это будет и непросто. А кому легко? Философски осведомился Леонид Ильич. Я давно заметил, чем больше ты стараешься успеть, тем больше на тебя наваливается. Мы успели. Когда я говорю «мы», то имею в виду всех работников МИДа, вовремя сделавших необходимые визы мне, охранникам Борису и Антону, директору Пулковской обсерватории Крату Владимиру Алексеевичу и еще двоим участникам нашего научно-культурного десанта, генеральных конструкторов, инженеров и рабочих, чьими трудами был подготовлен не только упомянутый Антей, но и первый в истории человечества серийный грузопассажирский гравилет РС-1, где аббревиатура РС расшифровывалась как «Русский сокол». За название пришлось выдержать битву в определенных бюрократических партийных кругах, но я настоял. Летчик-испытатель капитан Нодия Муса Ираклиевич и механик, а также по совместительству штурман Сергеев Тимофей Михайлович, эти двое испытывали гравилет, знали его лучше, чем свои пять пальцев, и должны были потом задержаться на Кубе, чтобы научить кубинских товарищей им пользоваться и обслуживать обоим, разумеется. Также были сделаны соответствующие визы. Наконец, я сам, который за сутки успел смотаться в Дубну, лично подняться в воздух на гравилете, дабы убедиться в его готовности. Отличная получилась машина, просто отличная, сделать два десятка важных звонков, заехать еще в несколько мест для решения самых наболевших вопросов и даже немного поспать. Одним из таких мест был главный военный клинический госпиталь имени Бурденко, расположенный в Лефортово, в местах, знакомых Сереже Ермолову с раннего детства. В госпитале я навестил товарища майора Петрова, угодившего туда с огнестрельным ранением после вчерашних событий. «К нему нельзя», — заявила мне строгая, уже слегка оплывшая женщина лет 55 в очках и белом халате, когда я обратился в регистратуру. «Что значит «нельзя»? Он в реанимации?» «Нет, но приказано никого не пускать. Раненому сделали операцию, и теперь ему нужен покой». «Операция прошла успешно?» «Да, но пускать никого не велено». «Молодой человек, отойдите и не мешайте работать». Я огляделся. Кроме меня, возле окошка регистратуры никого не было. Пришла злость. «Создатель, когда у меня уже дойдут руки до этих идиотских порядков в советских больницах, когда для того, чтобы навестить больного, нужно претерпеть массу унижений, связанных со строго определенными часами посещения и самодурством медперсонала, которому просто не хочется видеть в больнице посторонних. Мешают они ему, видите ли. Как вас зовут?» Спросил я. «Это не важно». «Это важно. По правилам Министерства здравоохранения СССР, вы обязаны представиться, если посетитель, в данном случае я, этого требует. Так вот, я, Ермолов Сергей Петрович, требую». «Вы, Ермолов?» В холодно-казенном взгляде регистраторши мелькнула искорка интереса. «Он самый. Удостоверение показать? Не надо, я вас узнала. Майор Петров Александр Николаевич находится в палате 204. Только прошу вас недолго. Меня зовут Галина Викторовна», и она рефлекторно поправила прическу. Я набросил положенный халат и уже через 2 минуты стоял у нужной двери. Постучал. «Да», — раздался за дверью слабый голос. «Вошел». Товарищ майор лежал на койке в отдельной палате под капельницей и безучастно пялился в чисто беленый потолок. Скосил глаза, увидел меня, слабо улыбнулся и сказал: «Ну наконец-то, я уж волноваться начал, куда ты делся?» «Привет, извини, раньше никак не получалось, но я знал, что твоя жизнь в безопасности». «Жизнь, может быть», — сварливо заметил Петров. «А здоровье? Не ссать, товарищ майор», — сказал я, подходя и усаживаясь на стул рядом с койкой. «Здоровье тебе мы сейчас поправим. Будешь, как новенький. То-то гляжу, апельсинов ты мне не принес. Решил быстро отделаться. Ты даже не представляешь, насколько быстро». «Быстро, но эффективно. Закрой глаза и расслабься. Рана и впрямь оказалась не тяжелой. Или, скажем так, не слишком тяжелой. Пуля пробила легкое и застряла в правой лопатке, сломав ее. Операцию хирурги госпиталя провели вчера вечером, Пулю извлекли, осложнений не предвиделось. Но чего зря валяться и ждать выздоровления, если у человека есть такой друг, как я. Правильно, нечего. Поэтому я запустил на всю катушку регенерационные процессы, еще раз осмотрел ауру товарища майора и, удовлетворенный, вышел из арна. Ну, как теперь самочувствие, осведомился. Как будто шампанского в кровь влили, подумав, ответил друг. Аж встать захотелось. Нет, сказал я, рановато, даже не думай пока. А когда, ближе к вечеру, пожалуй, можно. Часиков, эдак, через 5. Скучно лежать, вздохнул он. Хоть бы книжку мне принес, что ли. А я и принес, сказал я, но могу, если хочешь, тебя усыпить. Сон, это здоровье. Нет, не хочу спать. Давай книжку. Я достал из сумки особняк Уильяма Фолкнера и час быка Ивана Ефремова, показал, положил на тумбочку. Час быка в технике молодежи читал, года 4 назад, сокращенный вариант, сказал Петров. А особняк и вовсе не читал. Вообще, я Фолкнера не особо люблю. Больше Хемингуэя, да, ага, как и все мы. Я тебе потому и принес Фолкнера, что сам недавно прочел особняк и мне понравилось. Перевод здесь отличный, Райт Ковалевой 3, 65-го года издания. Попробуй, не пожалеешь. Спасибо, Сережа, ни за что, выздоравливай. Думаю, послезавтра уже можно выписываться, сейчас дело быстро пойдет. А ты куда теперь? В Пуэрто-Рико, но сначала на Кубу. Привет Фиделю, сказал Петров, мы виделись. Классный мужик, один советский авиаконструктор, 2 Ан-22, тяжелый советский транспортный самолет, 3 Рита Яковлевна Райт Ковалева, советская писательница и переводчица. Глава 2. Аэродром Чкаловский, Куба, отель Амбос Мундас, команданте Фидель Кастро и Эрнест Хемингуэй. Расстояние от Москвы до Гаваны, как сообщил мне штурман экипажа Ан-22 Антей по имени Павел, 9585 километров. Было 9 часов 50 минут утра 8 августа 1973 года. Я стоял у хвостовой части четырехмоторного гиганта и наблюдал, как в его металлическое чрево под руководством пилота Нодия, чем-то похожего на актера Владимира Пресса из популярнейшего в СССР польского телесериала «Четыре танкиста и собака», в котором Пресс играет механика-водителя танка «Рыжий грузина» Григория и механика Сергеева грузит гравилет РС-1 со снятым несущим винтом. Борис и Антон привычно бдели поблизости. Гравилет был плотно упакован в серо-зеленый брезент, но и под ним угадывались необычные стремительные очертания машины. По военному аэродрому Чкаловский гулял рваный августовский ветерок. Небо, абсолютно ясное с раннего утра, заволакивали тучи. Как бы дождь ни начался, принюхался к воздуху штурман Павел, забавно шевеля длинным носом. Через 40 минут вылет. Где ваши? Штурману было явно лестно стоять рядом со мной. Он вообще был горд тем, что оказался в экипаже, которому доверили столь ответственное дело, как испытание Антея с антигравом, а теперь, вот, международный демонстрационный и одновременно дружественный полет на Кубу с самим Сергеем Ермоловым на борту, мальчишкой-гением, благодаря которому его жизнь так волшебно изменилась за какие-то полгода. Мне даже спрашивать об этом было не нужно, и так все ясно. Скоро будут, я посмотрел на часы. Поезд вряд ли опоздает, а мой шофер и вовсе никогда не опаздывает. «Это хорошо», — сказал штурман, достал пачку сигарет Ява и протянул мне. «Спасибо, не курю», — сказал я. «Долго нам лететь до Гаваны?» «Да, извините», — штурман достал сигарету, закурил. «Это я машинально. Думаю, часов за 12-13 долетим. Ветер над Атлантикой в это время года хоть и в лоб, но не слишком сильный, а с вашим антигравом крейсерская скорость значительно увеличилась. Скажите, Сергей». «Паша, остановился рядом с нами командир корабля, ты мне нужен». «Иду», штурман бросил сигарету на бетон аэродрома и затоптал окурок. «Где ваши, Сергей Петрович?» Обратился ко мне командир. «Вылет через 40 минут. Будут», повторил я. «В самом крайнем случае задержим вылет». «А», начал было командир, но передумал, кивнул, поманил за собой штурмана, и они скрылись в недрах самолета. «Действительно», подумал я, «а где мои?» «Пора бы уже». Сзади раздался шум мотора. Подъехала моя белая служебная «Волга» с Василием Ивановичем за рулем. Из машины вышло трое мужчин. Один из них, высокий, широкоплечий, с проседью в усах и черных волосах, зачесанных назад, в очках, одетый в клетчатую рубашку и джинсы, окинул самолет веселым взглядом и с чувством произнес: «Ну и сундук, Массаракш». О том, что вместе со мной в Пуэрто-Рико, Кроме директора Пулковской обсерватории, астронома и специалиста по двойным звездам Крата Владимира Алексеевича, во многом благодаря которому мы нашли город, полетят братья Стругацкие, я решил еще в начале лета. Были сомнения, что они откажут, не смогут, но интуиция не подвела, братья не отказали. «Но почему мы?» – спросил Аркадий Натанович, когда я навестил его в Москве и сделал предложение. «Ладно, Борис хотя бы звездный астроном-профессионал, а я, а вы, лингвист и переводчик», – сказал я. «Но самое главное, я доверяю вашему воображению и умению нестандартно мыслить. В стране масса талантливых ученых, способных нестандартно мыслить», – воскликнул Аркадий Натанович. «Возможно, но вас с Борисом Натановичем я знаю, а их – нет. К тому же, вас читают и любят миллионы советских людей. Большинство из них, смею надеяться, тоже стремятся нестандартно мыслить. Каковое умение очень нам пригодится в ближайшем будущем. Значит, перемены таки грядут, перемены уже начались, Аркадий Натанович», – заверил я его. «Причем такие, о которых вы с братом могли только мечтать. Они, возможно, еще не особо видны, но, уверяю вас, очень скоро нужно будет завязать глаза и заткнуть уши, чтобы их не заметить. И ты предлагаешь нам с Борисом в этих переменах поучаствовать», догадался Аркадий Натанович. «Именно», сказал я, «самым непосредственным и энергичным образом». «Заманчиво», сказал Аркадий Натанович, и его глаза блеснули молодым задорным блеском. «Более того, чертовски заманчиво. Полет до Кубы прошел без приключений. Читали, дремали, снова читали, лично я изучал, взятый ради такого случая русско-испанский разговорник». Борис и Антон резались в дорожные шахматы с фигурками на штырьках, чтобы не падали при тряске. Комфорта внутри Антея было, конечно, поменьше, чем в Ту-114 или Боинге 707, звукоизоляция хуже, разговаривать из-за гула моторов трудно. Никаких тебе длинноногих стюардесс, разносящих еду с напитками. И десантные кресла, расположенные вдоль бортов, гораздо жестче обычных пассажирских, но в целом, нормально. Главное, имелся туалет, а два шикарных бортпайка на каждого, выданных перед полетом, кардинально решили проблему с питанием. Хотя, когда в 11 часов утра по местному времени мы приземлились на военно-воздушной базе неподалеку от города Сан-Антонио-де-Лос-Баньес, расположенного километрах в 50 к юго-западу от Гаваны, есть снова хотелось. Не мудрено, даже если ты просто сидишь в кресле, но оно находится на высоте 7-8 километров внутри тонкого металлического фюзеляжа самолета и движется со скоростью 8-9 сотен километров в час, то организм будет испытывать стресс. А где стресс, там и повышенный расход калорий. Как и говорил штурман, мы долетели за 12 часов. По московскому времени было уже 11 часов вечера, и наши встречающие учли этот момент. «Сначала в отель», — сообщил нам молодой, спортивного вида, темнокожий распорядитель и переводчик по имени Хосе, прекрасно говорящий по-русски. «Знаменитый Амбос Мундас», — добавил он с гордостью. Я пожал плечами. «Если не ошибаюсь, в этом отеле жил Хемингуэй», — проявил осведомленность Борис Натанович. «И даже написал здесь несколько хороших вещей». «Си, сеньор», — воскликнул Хосе. «Совершенно верно. Поверьте, не всяких гостей команданте Фидель селит в этом отеле». «А каких?» — спросил я. «Только особых», — сказал Хосе. «Если вы понимаете, о чем я говорю». На всякий случай я кивнул, соглашаясь. Экипаж Антея, состоящий из 7 человек, вместе с Нодией и Сергеевым, остались на базе, заниматься передачей груза, а также сборкой гравилета. Здесь же, в общежитии для летного кубинского состава, они должны были жить и питаться. Мы попрощались с Нодией и Сергеевым до завтра, а с экипажем Антея до следующей встречи. Возвращаться домой было решено еще в Москве обычным пассажирским рейсом на Ту-114, поскольку мы не знали точно, сколько продлится командировка, и поехали в Гавану. Отель «Амбос Мундас» располагался в Старой Гаване на перекрестке улицы Беспаймеркадерис. Пятиэтажное здание отеля, выкрашенное в бледно-красную охру с белыми карнизами и балюстрадами балконов, не произвело на меня особого впечатления. Эклектика и эклектика. Похожих зданий хватает в любом крупном городе, чья история насчитывает сотню и больше лет. Европейском городе, я имею в виду, ну, или американском. Однако аура этого места и впрямь была особой. Я уже не раз замечал, что понятие аура места вовсе не умозрительное понятие, равно, как и аура той или иной вещи. Конечно, никакой предмет или объект собственной аурой не обладают. неживое не имеет ауры. Однако человек, как единственный разумный вид на этой планете, были у меня серьезные подозрения, что не единственный, и земные дельфины, вполне возможно, могут претендовать на разумность, но заняться данным вопросом серьезно все не хватало времени, обладал удивительной способностью оставлять незримый след, энергетический отпечаток своей ауры, там, где жил, творил, работал, молился, любил и ненавидел, там и на том, этот след можно было увидеть. Чем ярче и талантливее человек, или группа людей, тем дольше и явственнее держался след. Странно, но на Гораде я об этом явлении особо не задумывался, хотя и знал о его существовании. Как-то не до этого было, но здесь, на Земле, стало до этого. То ли потому, что задачи изменились, то ли дело было в теле и личности Сережи Ермолова, кем я, во многом, стал. Так вот, след, оставленный Хемингуэем и теми сотнями и тысячами людей, которые думали о писателе, когда попадали в отель, был заметен до сих пор. «Ужинать будем не здесь», — сказал Хосе. «А сейчас располагайтесь и спускайтесь в ресторан. Пообедайте, потом поспите, а в 6 вечера я за вами заеду. Куда поедем?» — осведомился я. «Это сюрприз», — улыбнулся Хосе. «Но место хорошее, можете не сомневаться. Не знаю, что сказать», — сообщил нам молодой представитель советского посольства, второй секретарь первого класса с редким именем Зиновий, который тоже нас встречал. «Лично я думал, что прием будет более официальным, что ли, но командант Фидель умеет удивить, когда хочет, даже завидно». «Почему?» – спросил я. «Потому что никто из наших, посольских, на вашу встречу с Фиделем не приглашен. Вы будете смеяться, но я даже не знаю, где и в каком формате она будет происходить». В 6 вечера по времени Гаваны мы уже ждали Хосе в холле гостиницы, расположившись в креслах. Наш переводчик и распорядитель опоздал почти на 15 минут, однако, появившись, никакой суеты не выказал. «Извините, пришлось немного задержаться», — объяснил. «Готовы?» Мы заверили его, что готовы. «Отлично, поехали». Две машины. Знаменитый Cadillac Eldorado 1959 года и наш советский ЗИМ, примерно того же года, ждали нас возле отеля. Расселись, поехали. Поплутав по улочкам старой Гаваны, выбрались на развязку и нырнули в тоннель, который вывел нас на другую сторону залива. Еще минут 5, и машины остановились то ли в предместье города, то ли в какой-то деревушке возле ничем не примечательного двухэтажного здания с террасой на первом этаже, обрамленной ионическими колоннами. Остановил нас вооруженный патруль. Хосе сказал начальнику патруля несколько слов и тот, внимательно, нас оглядев, пропустил машины. «Да это же Ла Терраса», — сказал несколько удивленно Борис Натанович, выйдя из машины. «Вон и вывеска. Си, сеньор», — подтвердил Хосе. «Это действительно Ла Терраса, один из любимых ресторанов Хемингуэя. Мы с вами в Кахимаре». Как-то Хемингуэй сказал, что Нобелевская премия, которую он получил за «Старик и море», принадлежит Кубе, и свою повесть он писал вместе с рыбаками Кахимары, жителем которой считал и себя. «Хемингуэй, несомненно, великий писатель», — сказал Аркадий Натанович. Но договорить он не успел. Стеклянные двери, ведущие в ресторан, распахнулись, и на террасу в сопровождении двух охранников вышел довольно высокий бородатый человек в форме оливкового цвета. Увидел нас, белозубо улыбнулся и приглашающе махнул рукой. «Хола, один». «Хола, саманданте», — ответил я по-испански. «Лего мастарди, два». «Вая», — удивился Фидель, — «в это был именно он, спускаясь с террасы и направляясь к нам». «Собесьес паул, три». Хосе, приоткрыв рот, переводил взгляд с команданте на меня и обратно. «Но, пироку и иросабер четыре», — сказал я, чувствуя, как мои знания испанского, впитанные в самолете, стремительно истощаются. «Лабле, пять», — воскликнул Фидель и протянул руку. «Вот так мы и познакомились с великим Фиделем Кастро, самой настоящей мировой легендой. Политикам, любовь и ненависть к которому перехлестывала все мыслимые пределы. Но почему все-таки Хемингуэй, товарищ Кастро?» Задал вопрос Аркадий Натанович после роскошного ужина из морепродуктов с ромом и коктейлями. «Я на протяжении всего вечера тянул один бокал дайкери, где сока лайма и воды от растаявших кубиков льда было больше, чем рома, но зато здешний клэм чаудерно уступал тому, что я едал в Сан-Франциско, а таких обжаренных в масле креветок с соусом бешамель я и вовсе никогда не пробовал». К этому времени подали кофе и мороженое, курящие закурили. Хосе быстро перевел. Фидель раскурил сигару, с явным удовольствием пыхнул дымом, откинулся в кресле. «А почему здесь сидите вы с братом, а, допустим, не какие-нибудь дипломаты или ученые?» Хитро улыбнувшись, ответил он вопросом на вопрос. «Не потому ли, что в Советском Союзе вы по праву считаетесь, как у вас говорят?» Он щелкнул пальцами, вспоминая, инженерами человеческих душ. «Так, забавное сравнение, но пусть будет, хотя мне больше нравится властитель дум. Сережа», он повел в мою сторону рукой с сигарой, «думаю, именно поэтому пригласил вас. Он не только умный и смелый, но, несмотря на молодость, умеющий смотреть далеко вперед человек. Поэтому выбрал вас, писателей, которые умеют смело мыслить и смотреть в завтрашний день. Хемингуэй был таким же». «Я ответил на ваш вопрос, си, грациас», — сказал Аркадий Натанович. «Отлично», — засмеялся Фидель. «Даже без всякой ауры, было видно, что команданте в отличном настроении настроен поговорить. Еще немного и мы сможем общаться без переводчика. Но если серьезно, я действительно люблю Хемингуэя и до сих пор перечитываю время от времени». «Мы тоже», — сказал Борис Натанович. «Смелость», — поднял указательный палец Фидель. «Я уже упоминал об этом. Эрнесто был смелым человеком, почти как Че, не случайно они были тезками. Он и погиб, как Че, сражаясь. Да, он сражался с демонами внутри себя, но от этого его сражение было не менее важным, чем то, которое вел Че. Больше скажу, все настоящие писатели – очень смелые люди. Да, так я думаю. Нужно обладать смелостью, не просто смелостью, отвагой, чтобы обращаться не только к тем миллионам людей, которые читают тебя сегодня, но и к будущим поколениям, к тем, кто еще даже не родился. Он помолчал, сделал глоток виски из тяжелого низкого стакана, звякнув льдинками, пыхнул сигарой. «Я посмотрел на братьев Стругацких. Они слушали лидера кубинской революции крайне внимательно. Мне показалось, что знаменитые фантасты не ожидали от Фиделя столь интересных и глубоких мыслей по поводу сути писательства. Не то, чтобы они считали Кастро человеком, который не способен разобраться в этих вопросах. Нет, просто не ожидали. Был заинтересован и Владимир Алексеевич Крат. Возможно, не до такой степени, как Стругацкие, в конце концов, он не был писателем, и я даже не знал, как он относится к Хемингуэю, но все-таки, что касается моих охранников Бориса и Антона, то они занимались своими прямыми обязанностями, быстро найдя общий язык с охраной Фиделя и присоединившись к ней. «Но не только смелость», — продолжал команданте. «Я вам скажу, что еще я ценю в Хемингуэе, чем он мне близок. Он, как никто, знал и любил Кубу и море, понимал душу простого кубинского рыбака, знал его работу и умел реалистично и честно ее описать. Это само собой, об этом много говорили и до меня, и еще скажут, я уверен. Авантюризм. Он был авантюристом в лучшем смысле этого слова, рисковым человеком, который не боялся поставить на кон свое здоровье, благополучие и даже саму жизнь ради достижения своих целей. Каких? Да тех же самых, которые ставим перед собой и мы, революционеры. Настоящий писатель видит всю мерзость и несправедливость окружающего его мира и своим творчеством пытается изменить его к лучшему. Один здравствуйте. Два здравствуйте, команданте. Мы опоздали. Три аво. Знаешь испанский? Четыре нет, но хочу знать. Пять похвально. Глава третья. Команданте Фидель Кастро и чужие цивилизации. Подарок. Неожиданное предложение. Волейбол так волейбол. Да, я уверен в этом. Голос Фиделя окреп. Грош цена тому писателю, кто не стремится к этому. Но он знает, что, меняя мир, ты изменишься и сам. Нельзя безнаказанно вглядываться в бездну. Бездна обязательно ответит тем же, и нужно быть очень сильным и храбрым человеком, чтобы выдержать этот взгляд. Он обвел нас своими темными живыми глазами, в которых толика печали мешалось с четырьмя толиками решимости, тремя проницательности и двумя вдохновения. Вот так, товарищи дорогие, вот, что я думаю о писателе Хемингуэе. А теперь давайте, наконец, выпьем и поговорим о наших делах. Я знаю, что вы собираетесь в Пуэрто-Рико и даже слышал краем уха зачем, но хотелось бы узнать подробнее. Я рассказал, время от времени давая слово Владимиру Алексеевичу, как единственному действующему профессиональному ученому-астроному среди нас, если не считать Бориса Натановича. Фидель слушал крайне внимательно. «Я правильно понимаю, что вы уверены в успехе?» – переспросил он, когда я закончил. «То есть в том, что вам удастся поймать этот сигнал от иной цивилизации?» «Возможно, не сразу», – ответил я. «Но рано или поздно поймаем, уверен в этом. Могу я спросить, Откуда у вас такая уверенность? Не у нас, ответил я, у меня. У меня уверенность стопроцентная, а мои товарищи могут в этом сомневаться, их право. Хорошо, откуда у тебя эта уверенность? Фидель неотрывно глядел на меня. Потому что я это знаю. Что именно? Что в 239 световых годах от нас расположена двойная звезда, вокруг которой вращается планета с высокоразвитой цивилизацией, похожей на нашу. Двойную звезду мы уже нашли, ее существование доказано. Осталась ерунда, доказать наличие цивилизации. Только не спрашивайте меня, откуда я знаю о ее существовании. Мой ответ будет сильно отдавать мистикой, а там, где присутствует мистика, науке нет места. Хорошо, не буду, сказал Фидель. Спрошу другое. Допустим, мы убедились в наличии этой высокоразвитой цивилизации. Каковы наши дальнейшие действия? Я коротко рассказал о грядущих полетах на Луну, строительстве на ней нашей базы и станции дальней связи. То есть мы собираемся с ними связаться? Конечно. Почему нет? Хотя бы потому, что, по твоим словам, они ушли дальше нас в развитии, а значит сильнее. Ну и что, тот, кто сильнее, всегда может завоевать более слабого. Не всегда. Всегда. Кастро даже хлопнул ладонью по столу. Это закон. Куба слабее Соединенных Штатов Америки во много раз, сказал я. Слабее во всех сферах, начиная с экономической и заканчивая военной. Однако что-то я не вижу, чтобы США завоевали Кубу. Да, возможно, кое-кто из власть имущих в США об этом мечтает. Но мечтать не значит сделать. Мы сильнее духом, ответил Фидель. Они знают, что потери будут слишком велики, если решаться на это. И потом у нас в друзьях вы, великий Советский Союз. Он никогда не допустит этого. Хорошо, сказал я. Почему тогда великий Советский Союз, который, как и США, намного сильнее Кубы, не завоюет ее? Ну, это просто, засмеялся Фидель. Зачем это вам? Мы и так друзья, союзники, и вместе строим социализм и коммунизм. А говорите, закон, улыбнулся я. Значит, не всегда сильный стремится завоевать того, кто слабее. 1-0, согласился Кастро. Но все равно, если мы и впрямь найдем эту цивилизацию, о которой ты говоришь, истерика поднимется страшная. Даже я не могу просчитать, насколько страшная. Армар ла дедиас ест 301, как у нас говорят. Советую тебе, мой юный друг, удвоить даже утроить осторожность. Торжественная демонстрация главного подарка Фиделю, первого в истории человечества гравилета РС-1, состоялась на следующий день там же, на военно-воздушной базе, куда нас привезли сразу после завтрака. Все-таки удобно быть личным гостем руководителя страны, заметил по этому поводу Аркадий Натанович. Никаких забот. Кормит, возит, встречают, наливают. Если б не жара, совсем благодать. Август, самый жаркий месяц на Кубе, объяснил переводчик Хосе. Высокая влажность, в ней все дело, душно. Даже ливни не помогают, а, скорее, ухудшают положение. Прямо как у нас в Ленинграде, сказал Борис Натанович. Я был в Ленинграде, сказал Хосе. Там совсем не жарко. В какое время года вы там были? Осведомился младший Стругацкий. Весной, в марте. В марте и нам не жарко. Вы приезжайте в июле. В Кушке, сказал я, мы закапывали летом сырое яйцо в песок и через 10 минут оно прекрасно запекалось. Ротмистр Чачу громко и пренебрежительно рассказывал, как в 84-м они лепили сырое тесто прямо на раскаленную броню и пальчики, бывало, облизывали, немедленно процитировал Аркадий Натанович. 2. Я рассмеялся. Какой ротмистр Чачу? Растерянно спросил Хосе. Не обращайте внимания, Хосе, махнул рукой Борис Натанович. Писательские разговорчики. Кстати, Сережа, мы с Аркадием прочли твои рассказы. Экскурсовод и мусорщик. Так кажется, в знании, силой техника молодежи. Да, сказал я, чувствуя, как громко и часто забилось сердце. Все правильно. Экскурсовод, так, довольно банально, уж извини, тема изъезжена вдоль и поперек, хотя написано неплохо. А вот мусорщик действительно хорош. Поздравляем. Да, Аркадий, хорош, хорош, энергично подтвердил Аркадий Натанович. Оригинально, талантливо, ярко, молодец. Продолжай в том же духе, всемерно поддержим. Спасибо, сказал я. Вы даже не представляете, насколько для меня важна ваша оценка. Ну отчего же не представляем, сказал Аркадий Натанович. Отлично представляем, сами такими были. На этот раз мы прибыли раньше Фиделя. Собранный и вымытый до зеркального блеска гравилет уже стоял в положенном месте, на специально отведенной площадке. По хитроватым улыбкам летчика-испытателя Мусы Нодия и механика Тимофеева Сергеева, которые встречали нас у гравилета, я понял, что нас ожидает какой-то сюрприз. Так оно и оказалось. Как только я по старой пилотной привычке, выработанной еще Кимраром Гели, начал обходить машину по часовой стрелке, начиная с носа, то почти сразу же с оным сюрпризом и столкнулся. Сам гравилет был ослепительно белого цвета. Ближе к хвостовому оперению, на фюзеляже, красовались алые буквы РС-1 и ниже, СССР. А спереди, практически, у носа было выведено синим ровным курсивом. Сергей Ермолов. «Ничего себе», — сказал я. «Это что, имя машины?» — сказал Нодия. «А что, есть возражение? Наверху согласовано, не волнуйся, даже не знаю». «Неловко как-то, слушай», — эмоционально воскликнул Нодия, добавив жестикуляции характерного грузинского акцента. «Что, неловко, зачем, неловко? Ты придумал этого красавца, ты, заслужил, да». Послышался шум моторов. На трех машинах подъехал Фидель с охраной. Поздоровался с нами, мы вместе обошли главелет. В глазах Кастро читался горячий мальчишеский интерес, и он потребовал немедленно опробовать новинку. Загрузились в гравилет по полной. Я, Фидель, Хосе, Нодия и трое охранников Кастро с оружием. «Пристегнитесь», — сказал наш пилот по-русски. Хосе перевел. «Взлетай», — небрежно махнул рукой Фидель. Хосе перевел. «Пристегнитесь, иначе никто никуда не полетит», — упрямо сказал Нодия. Фидель посмотрел на меня. Я показал ему на свой ремень, который уже был пристегнут, и сказал: «Не приведи Господь, товарищ Кастро, если что-нибудь случится, и вы пострадаете из-за того, что ремень был не пристегнут, мне не простят». «Пристегиваемся», — вздохнул Кастро. Нодия запустил двигатели. Лопасти над головой прозрачной кабины почти бесшумно набрали обороты. «Включаю антиграф», — сообщил Нодия и щелкнул тумблером. Уменьшение веса в 5 раз. Радостная легкость разлилась по телу. Мне всегда нравилось это ни с чем не сравнимое ощущение. Предчувствие полета, за которым всегда следовал сам полет. Вот в чем разница, понял я простую вещь. Здесь, на земле, летчики взлетают в небо со своим весом и все равно испытывают радость полета. Мы, на Гораде, давно пользуемся антигравами, и наша радость ярче. Именно потому, что уменьшается не только вес машины, но и собственный. Что ж, теперь это ощущение будет доступно и землянам. «Вая!» — воскликнул Кастро и засмеялся. «Подъем!» — сообщил Нодия. Гравилет легко оторвался от земли и пошел вертикально вверх, набирая скорость. На высоте 300 метров заложил крутой вираж. Мы сделали несколько широких кругов над авиабазой, меняя высоту и скорость. Потом сели на прежнее место, так же легко, как взлетели. «Выключаю антиграф», — сказал Нодия. Вернулась привычная тяжесть, остановился винт. Нодия открыл двери. «Отличная машина», — сказал Фидель, когда все вышли и оказались на бетоне аэродрома. «И название мне нравится», — он похлопал меня по плечу. «Подарок от советского народа и правительства лично вам, команданте», — сообщил я. «Что такое гравилет?» «Это свобода от силы тяжести». «А что такое Куба?» «Это тоже свобода от гнета империализма. Поэтому символично, что первый серийный гравилет будет принадлежать вам». «Большое спасибо», — перевел Хосе слова Фиделя. «Это очень щедрый подарок. Кубинский народ и лично я не забудем этого». Ладонь у Фиделя была твердой, рукопожатие крепким. «Будут еще гравилеты», — пообещал я. «Это только первый. Однако у нас просьба». «Какая?» «Я рассказал о нашем намерении полететь завтра в Пуэрто-Рико на гравилете. Он вернется к вам в тот же день», — пообещал я. «Обратно мы полетим на обычном самолете. Вы просите у меня мой гравилет, чтобы слетать в зубы к американцам?» — спросил Фидель с непроницаемым лицом. «Начинается», — подумал я. «Надо было сначала слетать, а потом дарить. Эх, говорил же Леониду Ильичу, что я не дипломат». «Нет, не послушал. Это тоже будет символично», — сказал я. «Подумайте сами. Исторический визит советской научной делегации в Пуэрто-Рико, страну, которая во всем зависит от США, и на чем? На первом в мире гравилете, подаренном СССР Фиделю Кастро. Да их там всех корежить будет от зависти». Ну да, хитро усмехнулся Фидель. «А с чего это исторический визит советской научной делегации случился именно в Пуэрто-Рико? Не с того ли, что именно там расположен известный радиотелескоп, столь необходимый советской научной делегации? Американский радиотелескоп, какого нет у Советского Союза. Это насчет зависти. Но я тебя понял, Сережа, и вижу смысл в твоих словах. Пожалуй, я соглашусь», — при одном условии. «Слушаю», — сказал я обреченно. «Сыграем в волейбол», — предложил Кастро. «Выиграем мы, полетите в Пуэрто-Рико на обычном самолете. Выиграете вы, гравилет на завтра ваш. Нас, кубинцев, шестеро. Я, Хосе и четверо охранников. Вас, русских, больше, но, думаю, не все способны выйти на волейбольную площадку». «Выйти-то я способен», — пробормотал Владимир Алексеевич Крат. «Но вот сыграть». Братья Стругацкие переглянулись и оба качнули головами. «Отрицательно. Подъем переворотом и разгибом на турнике я, пожалуй, еще сделаю», — сказал Борис Натанович. «Если предварительно сбросить десяток килограмм и как следует размяться. Все-таки у меня был когда-то второй разряд по спортивной гимнастике. Но волейбол, максимум, что могу я на том же турнике», — сказал Аркадий Натанович. «Это дембельский уголок. Что до волейбола, солидарен с братом». «Пас, что такое дембельский уголок?» — спросил Кастро. «Потом покажу», — пообещал старший Стругацкий. «Борис, Антон, я посмотрел на свою охрану. Сам я играл в кушке, правила помнил и был уверен, что справлюсь». Охранники синхронно кивнули, соглашаясь. «Еще трое», — сказал я. Нодия и Сергеев шагнули вперед. «Играл когда-то», — сказал летчик-испытатель. «Можно попробовать», — поддержал механик. «Еще один нужен», — сказал я и посмотрел на Зиновия, молодого сотрудника советского посольства, всюду нас сопровождавшего. «Была не была», — сказал тот. «Играю». Игра состоялась вечером, когда спала жара, здесь же, на базе. К этому времени нам подобрали спортивные трусы, майки и кеды. В судейское кресло на вышке уселся один из кубинских летчиков с авиабазы, который, как выяснилось, играл в волейбол в юности и хорошо знал правила. Я хотел по этому поводу заметить, что надеюсь на честное судейство, но промолчал, чтобы не обидеть хозяев. Перед матчем мы провели небольшую тренировку, во время которой быстро выяснилось, что самый слабый игрок у нас – Зиновий, а самый сильный – я. Пожалуй, только в нападении Борис за счет роста и массы мог со мной поспорить в высоте прыжка и силе удара. Все остальное – подача, приемы и особенно, распасовка у меня получалась лучше. «Ты прям профи», – заметил по этому поводу Борис. «Где научился?» Я объяснил, что играл в кушки на школьной площадке, один класс против другого, иногда в комендатуре с солдатами-погранцами. Играли с большим азартом, но на очень и очень любительском уровне. Все остальное – хорошая физическая подготовка и футбольные навыки. «Я же вратарь», – пояснил. «Чувствую мяч. Значит, играем через тебя», – решил Борис, которого мы выбрали капитаном. «Схема такая. Принимающий старается отдать мяч тебе, ты пасуешь мне, а я уже бью. Если у сетки, если ты у сетки, меняемся. Я пасую, ты бьешь. На блоках самые высокие, я и Муса, остальные на подстраховке. Помните, главное, принять мяч и отдать пас мне или Сергею, а мы уже разберемся, что с ним делать. Сережа, ты смотри внимательно. Не всегда нужно бить в атаке, можно и перебросить хитро на пустое место». «Понял», — сказал я. Кинули жребий, монету. Первыми подавать выпало команде Фиделя. Он и подал. Хорошо подал, почти профессионально. Подбросил мяч в воздух левой рукой так, что он не крутился, не пилим к себе, и пробил правой ладонью по центру, вовремя остановив руку. При таком способе подачи мяч словно планирует в воздухе и в любой момент неожиданно может изменить направление полета. Я стоял у сетки крайним справа. Мяч принял по центру на пальцы Антон, отпасовал мне. Я мягко набросил на удар Борису, стоящему слева по краю у сетки. Мой телохранитель подпрыгнул и мощно пробил мимо блока. Мяч ударился в плотно утрамбованную землю открытой площадки. Судья свистнул, и подача перешла к нам. Подавать выпало Зиновию. Он подал неловко, сбоку и запорол мяч в сетку. «Твою мать», — отчетливо сказал Борис. «Зина, не выделывайся, снизу подавай, если не умеешь, тупо снизу. Твоя задача — просто перебросить мяч на ту сторону». «Осознал, осознал», — вздохнул расстроенный Зиновий. «Ничего», — подбодрил я его. «Спокойно, не волнуйся, мы только начали». Подача снова перешла к кубинцам. И на этот раз им удалось взять очко. Это был трудный матч. За счет опыта и сыгранности, потом я узнал, что Фидель частенько играл со своими охранниками в волейбол и баскетбол. Кубинцы вырвались вперед и довольно легко выиграли первый сет со счетом 15-11. Однако во втором сете мы вошли во вкус и азарт и отыгрались 15-13. Впереди был решающий третий сет. Солнце уже прилично склонилось к западу, и на площадку упали тени от деревьев, густо росших неподалеку. Стало немного прохладнее. Мы попили водички, передохнули минуту. «Меняем тактику», — предложил наш капитан. «Сережа, ты, оказывается, прыгучий, куда там мячику, и удар у тебя хорош на самом деле. Они будут ждать, что мы продолжим в той же манере, а мы не продолжим. Теперь ты у нас будешь основным на острие атаки, а я больше на распасе. Готов? Давай попробуем», — сказал я. «Один — устроить страшный скандал, поставить всех на уши. Два — обитаемый остров». Глава 4. Волейбол так волейбол. Продолжение. Покушение. Бермудский треугольник. Перед игрой я провел небольшое расследование среди местных. Все они в один голос заявляли, что командант не любит проигрывать. «Он лидер и победитель по натуре», — сказал наш шофер Мигель, седой метис, не первый год работающий в правительственном гараже Кастро. «Я бы на вашем месте уступил, если поймете, что играете лучше». «Не думаю, что мы играем лучше», — сказал я. «Я тоже так не думаю», — сказал Мигель. «Просто даю совет. А если мы все-таки выиграем?» — спросил я. «Команданте может расстроиться», — ответил шофер философски. «Кто знает, во что выльется его расстройство, но может и не расстроиться. Даже Господь не всегда знает мысли команданте». Шофер быстро перекрестился по-католически, ладонью слева направо. «Так что сами решайте. Но повторю, проигрывать он не любит. Да, дилемма. Но ведь и я не люблю проигрывать. А еще больше не люблю подыгрывать. Это уже тогда не спорт получается, а сплошное надувательство. Слышал я, что в профессиональном спорте, сданный за деньги матч или бой – обычное дело. Слышал, но участвовать в подобном не хотел, ни под каким видом. Так что, нафиг, выиграет команда Фиделя, значит, выиграет, а проиграет, значит, мы сильнее. И плевать мне на настроение команданте. В конце концов, как у нас, на Руси, говорят, мне с ним детей не крестить, а гравилет в любом случае уже его, ему подарен, забирать обратно не стану. Судья свистнул, приглашая команды на площадку. Подавать выпало нам, Борису. Наш капитан подбросил мяч, подпрыгнул и сильнейшим ударом послал его через сетку на сторону соперника. Хосе, стоящий в защите, принял мяч снизу. Кто-то из охранников отдал пас Фиделю, и высокий команданте в прыжке пробил наш блок. Свисток судьи, подача перешла к кубинцам. Все-таки команда Фиделя была сильнее. Не намного, но сильнее. Сыграннее, вот что главное. Но мы уперлись. Даже наше слабое звено, Зиновий, разыгрался и дважды отдал точный хороший пас, а один раз в падении вытащил. Казалось, безнадежный мяч. Помогла и смена тактики. Наш соперник и впрямь не ожидал, что я перейду в атаку. Психологический эффект. Одно дело, когда атакует здоровенный Борис с его ростом за 1,90 м и 90 килограммами сплошных мышц. И совсем другое, 15-летний мальчишка, чей рост едва дотягивает до 176 сантиметров, а максимальный вес после хорошего обеда – 68 килограмм. Нет, в Арна я не входил. Все по той же старой причине, это сразу бы стало заметно. Но и моих обычных кондиций хватало, чтобы прыгнуть с места так, что моя голова поднималась выше сетки, натянутой, как положено, на высоте 2 метра 43 сантиметра. То есть я просто перепрыгивал у сетки и самого Фиделя и его здоровенных охранников. Другое дело, что не всегда удавалось получить хороший пас под удар. Ох, совсем не всегда. Здесь соперник был гораздо точнее, и в конце концов мы вышли на счет 14-13 не в нашу пользу при подаче кубинцев. Я стоял на месте разыгрывающего и заметил, как левый крайний защитник кубинцев слишком далеко выдвинулся вперед. Туда я и ударил в пряжки после того, как принял подачу, перебросил мяч Сергееву и получил от него ответный пас. Кубинец попятился и прыгнул, стараясь достать мяч. Если бы он этого не сделал, то мяч, скорее всего, ушел бы за пределы площадки. А может быть, и не ушел. Но защитник прыгнул и не достал. Только коснулся пальцами мяча, и тот, изменив траекторию, улетел ему за спину, где подхватить уже было некому. Судья свистнул, подача перешла нам. Теперь я был на месте крайнего левого защитника. Но Диа подал. Фидель принял, красиво отдал Хосе, и тот, решив нас обхитрить, неожиданно пробил. «Уходит!» — крикнул я, и Антон, уже было вытянувший руки, чтобы отбить мяч, убрал их и даже присел. «Есть!» Мяч стукнулся о землю за чертой, и свисток судьи зафиксировал, что мы сравняли счет. 14-14 при нашей подаче. Глаза Фиделя недобро сощурились, но мне было пофигу, я перешел слева под сетку и шепнул Борису, мне пас, повыше, то кивнул, понял, мол, Нодиа сделал красивую планирующую подачу, кубинцы приняли, разыграли, и один из охранников попытался перебросить мяч через наш блок, ему это удалось, однако мяч на месте разыгрывающего принял Сергеев, отдал Борису и тот набросил его мне, как и договаривались, красиво, мягко и высоко. На этот раз я взлетел на метр, не меньше, почти на свой максимум, если не использовать терна. Маленький и легкий, по сравнению с футбольным, волейбольный мяч медленно крутился в воздухе, освещенный лучами заходящего кубинского солнца. Двое высоких охранников прыгнули, выставляя блок. «Хрен вам, ребята, я выше, ха-ха», выдохнул я, нанося удар. «У нас в Кушке это называлось поставить кол, да и не только в Кушке. Думаю, это по всей стране так называлось, хоть я и не волейболист». К чести, стоящего на распасе Фиделя, он среагировал и попытался принять в падении страшный удар, чтобы спасти команду. У него даже почти вышло. Мяч попал в вытянутую руку команданте и резко ушел в сторону за пределы площадки. Судья свистнул и скрестил руки перед грудью. Конец матча. Мы победили со счетом 15-14. «А ты нахал», — сказал Фидель, пожимая мне руку после матча. «Даже наглец. Вот скажи, ты не мог сделать вид, что мы сильнее. Тем более, что мы и в самом деле были сильнее». Он улыбался, но глаза его оставались холодными. «Ясно», — подумал я, — «а ведь меня предупреждали». Солнце, склонившись к западу, послало сноп света между стволов деревьев с западной стороны. Длинные вечерние тени протянулись на восток, мягко залегли в складках на гряде голых невысоких холмов метрах в 600 от нас. На пологой вершине одного из них что-то ярко блеснуло, так бывает, когда солнечный луч отражается от стекла. Откуда там стекло? В следующую секунду я сильно толкнул команданте вперед, дал подножку и упал сверху, прикрывая. Вдалеке едва слышно треснул выстрел. Пуля прошла над нами, ударилась в металлическую стойку для сетки и с визгом ушла куда-то в сторону. «Ложись!» Упал на нас с Фиделем Борис, прикрывая обоих своим большим, сильным и очень потным телом. «Черт!» — подумал я, не лучшие объятия жарким кубинским вечером, прямо скажем. «Он там, в холмах», — сообщил громко. «На востоке. Атерпенло. Один!» — крикнул Фидель. Топот ног, рыкнули, заводясь, двигатели. Три джипа, набитые солдатами, стоявшими до этого в оцеплении вокруг волейбольной площадки, сорвались с места и понеслись к холмам. Я огляделся. Неподалеку высилось трехэтажное каменное здание казармы. Туда, здесь мы, как на ладони, под прикрытием охраны Фиделя и Антона, которые в спортивных трусах и майках с пистолетами в руках смотрелись довольно забавно, мы перебежали за казарму. «Давайте внутрь, команданте», — сказал один из охранников, нервно оглядываясь по сторонам. «Ерунда», — заявил Фидель, усаживаясь на деревянную лавочку, которая стояла рядом со входом. «Все кончилось, можешь мне поверить. Будь выживание после покушения олимпийским видом спорта, то я давно стал бы чемпионом». Он посмотрел на меня и похлопал рядом с собой. «Садись, Сережа, ты только что спас мне жизнь». «Я сел». «Как ты понял?» — спросил Фидель. «Солнце блеснуло на оптическом прицеле», — объяснил я. «То есть я не знал, что это оптический прицел», — догадался. «Разве ты служил в армии?» «Я сын военного, всю жизнь по гарнизонам, всякого насмотрелся, и боевое оружие держал в руках. Что ж, спасибо тебе. Признаюсь честно, я разозлился, когда вы выиграли. Не люблю проигрывать. Но теперь, спасибо еще раз», — он обнял меня за плечи, на секунду крепко прижал к себе. «Считай, я твой должник. И, разумеется, завтра берите гравилет, если вам надо. Никаких возражений». Подробности покушения на Фиделя мы узнали на следующее утро. Кубинский спецназ догнал террориста, который бросил снайперскую винтовку и пытался уйти к морю на заранее припрятанной машине. Его догнали и убили в перестрелке. Говорят, Фидель был очень недоволен, он рассчитывал, что наемного убийцу возьмут живым. Впрочем, это было уже совершенно не моим делом. Все разрешения были получены, прогноз погоды благоприятный, гравилет проверен до последнего винтика, маршрут проложен. И утром 10 августа в 9 часов 28 минут по местному времени Муса Нодиа поднял машину в воздух с аэродрома военно-воздушной базы в городе Сан-Антонио-де-Лос-Банис. Всего гравилет нес 8. Экипаж: пилот Муса Нодиа и механик-штурман Тимофей Сергеев. Пассажиры: Владимир Крат, Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий, охранники Бориса и Антона и я, Сергей Ермолов. Машина как раз и была рассчитана на восьмерых и при собственном весе 1,5 тонны могла поднять еще 8,5. Так что шли мы, считай, налегке. По прямой от кубинской военно-воздушной базы до радиотелескопа Ресиба в конце концов, решили, что мы прилетим прямо туда, чтобы не тратить время на переезды, было примерно 1700 километров. Но мы летели не по прямой, а по сторонам условного треугольника с вершиной в районе островов Теркс и Кайкос, принадлежащих Великобритании, так что всего получалось больше 2000 километров. 5 часов полета, сказал Сергеев. Плюс-минус, мы шли на высоте 3000 метров с крейсерской скоростью 450 км в час, внизу расстилался пронзительно-синий Атлантический океан с редкими, разбросанными там и сям, клочками желто-зеленых островов. Было хорошо и красиво, даже очень, негромкий гул электродвигателя, привычная, но всякий раз кажущаяся новой легкость во всем теле от действия антигравитационного поля, прохлада в салоне с кондиционированным воздухом, великолепный обзор, ни облачка на горизонте, глубокий океан внизу, бесконечное небо и солнце вверху, посередине, мы, между прочим, сказал Аркадий Натанович, мы с вами сейчас находимся в районе знаменитого Бермудского треугольника, я бы сказал даже, печально знаменитого, первый раз слышу, сказал директор Пулковской обсерватории, что еще за Бермудский треугольник, Аркаша, с веселой укоризной произнес Борис Натанович. Как не стыдно, я молча слушал. Что значит, стыдно? Наигранно возмутился Аркадий Натанович. Я читал об этом в американском журнале на чистом английском языке, то есть американском, разумеется. О чем? Спросил наш пилот. Гарнитура с наушниками болталась у него на шее, машина шла ровнехонько, как по ниточке, и ему явно было скучно. Расскажи, дорогой. И Аркадий Натанович рассказал о том, как 5 декабря 1945 года авиазвена из 5 торпедоносцев-бомбардировщиков «Эвенджер» совершала тренировочный полет. Они вылетели с аэродрома базы морской авиации в Форт-Ладердиле, что в Восточной Флориде, и следовали почти точно на восток, чтобы в определенной точке совершить учебное бомбометание, а затем, другим курсом, вернуться на базу. «Погода была прекрасной», — увлеченно рассказывал Аркадий Натанович, — «море спокойное. Прямо, как сегодня». Однако в какой-то момент начались перебои с радиосвязью. Из обрывков радиопереговоров, которые удалось поймать на базе, стало ясно, что звено заблудилось. Чуть ли не у всех самолетов отказало навигационное оборудование, а то, которое, вроде бы, работало, выдавало явно неверные сведения. «Значит, тоже отказало», – прокомментировал Сергеев. «Хотя я не очень понимаю, как это возможно».